Глава третья. «Добрый», — подмигнула я ему. Он жестом указал в сторону огромной комнаты, в которой было все. Бильярд, столы с закусками и... велотренажер. Довольно странное, как по мне, сочетание. За мной проследовала Аня. Ее колотило. Похоже, она очень испугалась, в особенности того, что мы с ними наедине. Да и местечко это расположилось за городом. Уехать мы можем только с ними, а значит, должны играть по их правилам. Первым делом подруга почему-то села на велотренажер и начала крутить педали. Я слышала, что в моменты стресса люди могут себя странно вести. Похоже, вот он, живой пример. П. откупорил бутылку и разлил вино по фужерам. Он взял два и подошел ко мне, вручив один из них со словами: «Это чтобы снять напряжение. Вот Анна, видимо, решила уехать, только не учла, что на тренажере далеко не уедешь», — улыбнулся он. Его шутка произвела на меня такое позитивное впечатление, что я залилась смехом. «А ведь действительно, Ань, не хочешь вина?» Стала я чуть храбрее, выхватив второй бокал из рук Павла. «Чуть позже», — прошипела подруга, когда я пыталась вручить ей фужер. Поставив бокал на столик рядом, я развернулась к столь желанному мной мужчине. «Не хотите сыграть одну партию, Леночка?» — указал он взглядом в сторону бильярда. С удовольствием. В комнату зашел мой шеф и стал наблюдать за неуместной тренировкой Ани. По его лицу я прочла, что он расстроился ее испугу. Не каждый мужчина хочет, чтобы девушка, которая ему нравится, боялась его как огня. Обычно всем хочется взаимности, а в страхе нет ничего взаимного. Один давит морально, второй либо подчиняется, либо впадает в эмоциональный ступор. Мне даже на секунду стало жаль Виталия Саныча. Но он взрослый мужчина. Может же разрядить обстановку. Поучился бы у своего друга. «Уступаю первый удар вам, Леночка!» Подошел П. ко мне непозволительно близко и передал в руки кий. От вспыхнувшего волнения я даже почувствовала пульсацию в висках. Во рту пересохло, а в промежности наоборот. Изогнувшись максимально грациозно, я сделала первый удар. Павел наблюдал за мной с нескрываемым вожделением. По-моему, заряды эротической энергии между нами можно было увидеть невооруженным взглядом. Разбив треугольник, я не попала в лузу. Теперь очередь П. показать свое мастерство. Он взял свой кий и уже было собрался нанести удар, как его полотенце соскользнуло с бедер, зацепившись за эрегированный член. Я даже на секунду приоткрыла рот, ожидая, что увижу то, о чем мечтаю. Но он успел удержать полотенце, висевшее на крепком достоинстве. «Не спеши, братан!» — услышала я за своей спиной слова шефа. Он начал ржать с такой силой, что, мне кажется, у меня стали лопаться капилляры в ушах. «Извините за этот конфуз, Лена», — улыбнулся мне П., взглядом выдавая, что это скорее была задуманная акция, чем случайность. Я смотрела на него, как околдованная. Павел подвязал полотенце, а мой взгляд все не мог оторваться от его паха. Член П. стоит. Стоит. Неужели только лишь от моего присутствия он готов? Впрочем, чему я удивляюсь? Ведь я и сама далеко не прочь с ним совокупиться. Краем глаза я увидела, как Аня слезла с велотренажера и взяла из рук вино. По всей видимости, она немного расслабилась. Павел занес кий и сделал меткий удар, звучно попав в лузу. «Неплохо», — одобрила я. «Может, сделаем ставки?» «Да? На что?» Еще не приняла я его вызов. «На раздевание, разумеется», — улыбнулся П. «То есть, если выиграю я, вы снимете единственную деталь одежды — полотенце. А если проиграю, то я должна сколько снять? Все? Или тоже одну деталь?» — скинула я бровью. «А это как вы сами захотите. Первый раз мне очень захотелось проиграть». произнес он задумчиво. Я сглотнула слюну, понимая, что держусь из последних сил. Но я должна контролировать себя. Мы же не одни. Посмотрев в сторону тренажера, я не увидела ни Ани, ни своего шефа. Оглядев комнату, сразу поняла, что они куда-то ушли. Вот и мне стало немного страшно от уединения с мужчиной, от которого я теряю голову. Их уход был явно замечен Павлом, но он не показывал вида. Взведя кий, Пэ вновь нанес меткий удар. «Вы же говорили, что хотите проиграть», — старалась я вести обычную беседу. Он эротично мне улыбнулся, отложил кий и направился к двери, которую закрыл. Звон в ушах стал нарастать. «О боже, сейчас все будет!» Павел подошел ко мне слишком близко, вторгаясь в личное пространство. Убрал прядку волос с моего лица. Он с нежностью прижался губами к моим. Искры страсти заметались вокруг. Я сразу же ответила на его поцелуй, погрузив волосы в свои пальцы. А опытный мужчина уже не стал терять времени зря. Он сразу одной рукой начал сжимать грудь, а другой мять попу. От его прикосновений я не просто теряла голову. Я улетала в нирвану. Никогда мужчина не мог во мне вызвать такую бурю эмоций. Я знаю его всего один день, но уже готова отдаться в самых откровенных позах. Потеряв всякий стыд, я облокотилась о бильярдный стол, готовая принять его. Павел неизвестно откуда взял упаковку презервативов и вскрыл ее. «Надень, милая», — произнес Пэ с придыханием. Я облизнула влажные от поцелуев губы, взяла в руки презерватив и с нежностью начала натягивать на его упругое и большое достоинство. От счастья я готова была плакать. Павел схватил мои бедра и направил свой молот в лоно. Растягиваясь под его натиском, я наслаждалась мощью и безумной сексуальной энергетикой. Такой страсти мне никогда ранее не доводилось испытать. Умелые движения доставляли столько счастья, что это казалось чем-то нереальным. Я почти ловила приближающиеся искры оргазма, как Пэ прекратил фрикции. Он уложил меня на бильярдный стол, а сам залез сверху и продолжил сладкую муку, ловко используя все инструменты, которыми его наградила природа. Мягкие губы, сладкий язык, его крепкие руки и длинные пальцы, а главное – невероятный член. Я не успевала в этом потоке удовольствия. Еще задолго до его оргазма я расплылась в блаженной улыбке и застонала так, как в самом сексуальном порнофильме. «Леночка, неужели ты все?» – удивился он после того, как из меня вышел финальный стон. «Да», – прошептала я, чувствуя стекающие по лицу слезы удовольствия. «Как нам быть? Мне хочется еще. Чуть-чуть позже или ты потерпишь?» – спросил он, целуя меня в губы. «Я тоже хочу еще. Еще», – простонала я, вновь улетая в космос экстаза от его действий. На второй раз я уже хоть как-то могла себя контролировать, глядя пристально в его глаза, когда он вторгался в мое лоно все глубже и глубже. Я думала лишь об одном. Я его люблю. Боже, я его уже люблю и не представляю жизни без этого мужчины. Господи, как бы не проговориться в минуты секса. Я ведь на грани и уже готова признаться. Но это слишком рано. Слишком рано все. И наш секс. И тем более какие-то признания. По невнятному бормотанию Павла я стала понимать, что он близок. Близок к экстазу. Постанывая еще сильнее и целуя его в губы, я чувствовала приближение и своего оргазма. Мужчина моей мечты на секунду застыл и очень тихо произнес: «Я люблю тебя», а после разразился грубыми стонами. Услышав три коротких слова, я заплакала. Заплакала, наверное, от счастья или от вселенской любви, накрывшей меня. Никогда не думала, что для меня будет столь важным услышать признание. Пусть оно сделано в момент страсти, но я счастлива. Я любима, хоть и на короткий срок. Мой милый пристально смотрел в мои глаза, а потом стал с нежностью целовать меня. «Ты самая прекрасная девушка на свете», – прошептал он мне в губы. Хотелось завернуться в одеяло, лечь в теплую кровать и заснуть вместе с любимым. Таким тихим, мирным и семейным сном, после столь горячей похоти. А потом проснуться через несколько часов посреди ночи и снова предаться любовным утехам. Я хочу попробовать с ним разные позы, и не только их. Мне просто на физиологическом уровне требуется узнать вкус его члена, а также познать ласку языком моей промежности. Новая волна искр поднялась во мне. Но нельзя. Нас могут застукать. Лучше скорее одеться и перетерпеть нашу страсть до более удобного времени. Мы же можем встретиться после. Завтра, например. Паша слез с меня и передал в руки трусики, которые столь стремительно ранее с меня снял. Он поправил мое платье, до которого дело так и не дошло, чтобы его снять. Валяющееся на полу полотенце он поднял, снял презерватив, выбросив его в урну. Я наблюдала за ним с интересом. Меня совсем не смущали эти действия, уже после нашего акта любви. Замотав полотенце поверх бедер, Пэ вдруг стал напевать малознакомую мне песню. Это даже была не песня, а какой-то мотив. «Ах ты ж проказник! Получил свое, и голосом празднуешь победу!» Паша же налил нам обоим сок и угостил меня нарезками копченостей и овощей. «Нам следует немного пополнить силы, ведь так?» Подмигнул мне мужчина мечты и вновь стал напевать уже знакомый мотив. В комнату без стука зашел Вэ. Он был явно недоволен. Его пышущие огнем ноздри чуть ли не развивались. Увидев довольного Пэ и растерянную от неожиданности меня, шеф еще больше разозлился. «Ну что, поехали по домам?» Он вышел на улицу и приказал водителю отвезти нас с Саней. Сам же вернулся в бильярдную и, кивнув мне, налил себе еще вина. Вэ даже ни разу не взглянул на мою подругу. По всей видимости, она его очень обидела. «До встречи», – произнес Павел, прижимая мои руки к своему рту. «Я позвоню». Слегка коснулся он губами моей щеки. Я, растерянная, вышла вместе с подругой из здания. Мы уселись на заднее сиденье и в полном молчании отправились домой.